кого виниться не любовь, не надо громких слов и томных взглядов. Ты знаешь, мне не место быть с тобою рядом. Мы утонули в бесконечной лжи, попытками друг друга надышаться. И я не вижу смысла дальше с этим жить. Теперь мы стали выше головы, мы стали крепче, стоя под огнем. Мы продолжаем биться за свои мечты, даже если больше не вдвоем. Теперь мы стали выше головы, мы стали крепче, стоя под огнем. Мы продолжаем биться за свои мечты, даже кого винить за нелюбовь. Теперь мы навсегда с тобой.